Глава 22. Бой с оружием. Денис, в отличие от остальных учеников, не задавался никакими лишними вопросами. Он просто создал небольшую молнию в поднятой руке, как во время схватки со старшим стражем изумрудной башни, а потом принялся ждать. Стихии шли волнами. Не так сильно, как в случае с истинными зверями, но все равно заметно. Треск разрядов между противоположными по своей сути путями становился все громче. «Узрите тупиковый путь, который никогда не сможет сравниться со знаниями основателей. Сила людей, которые лишь недавно начали свою новую эпоху, но которые в этот раз обязательно поразят сами небеса», — заорал парень. «Да, братан», — присоединился к нему Илюха. А потом вверх ударили столбы столкнувшихся стихий. Ударили, врезались друг в друга, а потом упали вниз, наполняя сияющую в ладони Дениса молнию. А рядом с ними в землю ударил еще один разряд. Разряд, к которому ни один из братьев и ни один из других учеников не имел совершенно никакого отношения. Резкий свет перестал слепить глаза, и тут Денис неожиданно обнаружил, что прямо перед ним стоит какой-то незнакомец в плаще с капюшоном. «Мастер Канг?» Парень решил было, что это их учитель, но тут заметил, как окружающие его обезьяны сделали резкий шаг назад. «Братан, у него лица нет!» — выдохнул Илюха. Но Денис уже и сам заглянул под капюшон незнакомца и увидел под ним что-то туманное, белое, словно поверхность мутного бракованного стекла. «Полная броня света!» — парень услышал тихий голос Мириен, и вот теперь все встало на свои места. Денис недавно сталкивался со старшим стражем изумрудной башни, у которого была высокая руна руки тьмы, одной единственной руки. А тут человек, вернее, какое-то другое существо, которое знает подобные руны для всего тела. И еще ему хватает силы и энергии, чтобы их использовать. Кто же это такой? Не хаос, показалось. Незнакомец неожиданно выдал свои первые слова спокойным мягким голосом, и Денис только сейчас осознал, что тот с огромной скоростью успел поднять свою руку и выставить ладонь со сжатыми пальцами прямо перед его лицом. Это точно не хаос, просто молния, созданная на стыке пробужденных стихий. Денис понял, что гость появился из-за него и попробовал подтвердить, что все нормально. «Самое главное», — металось в голове парня, — «он уже сказал, что хаоса в моей способности нет, или во мне самом. Подобный крутой тип, наверное, смог бы заметить следы, оставшиеся после прошлого раза, если бы они были. Все-таки хорошо, что я тогда не стал мириться с незапланированным расширением арсенала и выжег этот чертов хаос дотла». Денис понял, что ему очень не хватает советов его духа оружия. И, воспользовавшись тем, что тот уже был ему больше не нужен в качестве когтей, поднял их на уровень головы, как бы предлагая превратиться в кота и поговорить. Вот только Рами впервые за всю историю их отношений предпочел остаться в стальной форме. А неизвестное существо вдруг бросило на руки Дениса пристальный взгляд. Кажется, где-то за белой пеленой, скрывающей его лицо, мелькнули искры узнавания, но тут... Еще один хлопок. На этот раз во все стороны расползлись клубы дыма, а потом перед незнакомцем появился сам ректор Мрак. «Что Страж Небес делает в моей академии?» Ректор говорил как будто спокойно и лениво, но воздух вокруг продолжал наполняться тьмой и дымом. «Страж Небес!» Денис осознал, что в глубине души уже давно понимал, кто перед ним стоит, но теперь все окончательно встало на свои места. Вот почему он так реагировал на возможную запретную стихию. и почему Рами не хотел превращаться. Одно дело просто очередной разумный в стенах Академии, и совсем другое — потомок короля людей, природный враг. Такой имидж никому не нужен. А я еще только что хвастался тем, что обязательно брошу вызов этой силе. Денис яростно сжал кулаки. Все-таки он был еще слишком слаб, чтобы сравниться даже с явно не самым сильным представителем небес. Впереди парня ждал еще долгий путь, и он был точно уверен только в двух вещах. Первое — будет тяжело, и второе — как бы тяжело ни было, они с Илюхой все равно никогда не сдадутся. «Что Страж Небес делает в моей академии?» Ректор тем временем повторил свой вопрос, и скрывающее свое лицо белой пеленой существо, наконец, повернулось к нему. Поступил запрос на проверку благонадежности от службы безопасности Академии, начал страж. Но ректору словно было плевать и на правила приличия, и на то, с кем он разговаривает. «И вы никогда не обращали внимания ни на одну из тысяч бумажек, которые Атан Пирс отправляет вам тоннами по каждому из учеников?» Мрак как будто специально подставил своего старшего безопасника, рассказав о части его работы перед наследниками кланов 12-го этажа. Он был явно не рад неожиданному гостю и не собирался прощать это тому, кто до такого довел. «Кажется, этот Атан Пирс, — думал Денис, — не остановился только на попытке прочесть наши мысли. Он еще и настучал на нас везде, где только можно. Но почему мы вызываем у него столько неприязни? Только из-за его противостояния с Фаруком? Или тут есть что-то еще?» Увы, дух оружия парня все еще пребывал в форме когтей и не мог ответить своему напарнику. «Поступил запрос». Страж тем временем принялся повторять то же самое, что говорил раньше. «Словно робот какой-то», — мелькнуло в голове у Дениса. Но парень был больше сосредоточен на том, чтобы не пропустить ничего интересного, чем на пустых догадках. Также этот ученик был дважды замечен в местах проявления хаоса. Это требовало личной проверки. «Ты проверил?» Ректор был все так же груб и не выбирал выражений. «Тогда вали!» «Не стоит злоупотреблять своим статусом!» В голосе стража неожиданно мелькнули эмоции, и образ бесчувственного исполнителя дал трещину. «Хорошо, что напомнил о моем статусе!» Мрак сделал шаг вперед. «Вали отсюда!» Мгновение они мерились взглядами. Окутанный тенями ректор Академии Охотников и таинственный Страж Небес со скрытым светом лицом. Ярость с одной стороны и спокойствие с другой. Казалось, что между подобными личностями не может быть ничего общего. Но в то же время Академия была оплотом Небес в обычном мире, и это знал каждый. «А теперь послушайте меня!» Ректор резко повернулся к новым ученикам своей академии, и только тогда большинство из них заметили, что страж пропал. Просто растаял в воздухе, видимо, решив, что больше его присутствие здесь не обязательно. Но в то же время было очевидно, что его не прогнали, он ушел сам. И это явно злило Мрака так, что живая татуировка в виде синей ленты у него на плече металась из стороны в сторону, словно сошла с ума. «Первый курс Академии приветствует вас, ректор!» Первой среагировала Мириен, вскочив на ноги и поклонившись Мраку от лица их класса. Денис заметил, как недовольно нахмурился опоздавший с похожей идеей Дарс. Впрочем, зря тот злился. Мрака, судя по всему, подобные мелочи сейчас совсем не волновали. «Вы сегодня впервые увидели Стража Небес». Ректор взял себя в руки и теперь говорил уже спокойным тоном, впечатывая каждое слово в головы стоящих перед ним учеников. «Стражи, даже такие, как этот новичок, очень сильны. Сегодня вы увидели примерный уровень, которого нужно достичь, чтобы получить свой первый плащ, если вы решите отречься от обычного мира и полностью посвятить себя небесам. Но я хочу, чтобы вы всегда помнили, это не единственный путь для истинных потомков великого короля обезьян. Ректор только что фактически проигнорировал всех учеников других рас, но это совершенно никого не возмутило. Братьям было просто интересно слушать мрака, и плевать они хотели на условности, а все остальные просто уже знали о характере хозяина Академии. «Да, это не единственный путь», — он повторил последнюю фразу еще громче. «Сила небес поражает. Многие теряют веру в себя, увидев такую мощь. И именно поэтому я был так не рад, что один из стражей решил показаться перед вами раньше времени. Тем не менее, я хочу верить, что вам хватит силы воли и разума, чтобы не растерять уверенность в себе. Чтобы, если вы и решили тоже стать стражами, то это был бы ваш осознанный выбор, а не страх тех, кто не верит, что сможет добиться чего-то подобного сам». Ректор замолчал, обводя взглядом учеников. Денис тоже покрутил головой, и, к его удивлению, часть обезьян все еще стояла, как будто с немного затуманенным взором. И парень понял, несмотря на то, что слова мрака были такими простыми, такими очевидными, они все равно не смогли их услышать. Уж слишком их поразил блеск чужой силы. И теперь только стезя стража казалась молодым охотникам единственным истинным путем. «Теперь я понимаю, почему ректор был так зол», — кивнул сам себе парень. «Некоторым как будто мозги промыли, а ведь они могли бы не мечтать о заемной силе, а обратить внимание на то, что сам мрак, хоть и не является стражем, совсем не боялся посланца небес». «Все они заметили». Кот наконец-то решил сменить форму на звериную и запрыгнул Денису на голову. «Просто ректор один, а стражей много. Вот они и хотят пойти, как им кажется, самым простым путем. Представь, что у тебя не было бы меня, не было бы доступа к стихиям. Что бы ты тогда сказал о возможности получить накидку стража?» Денис на мгновение задумался, а потом яростно тряхнул головой. «Не будь у меня выбора, я мог бы пойти и путем слуги небес. Взялся бы за разрушение организации изнутри», — парень усмехнулся. «Но у них-то эти силы есть. Есть выбор стать кем угодно». Денис попробовал найти взглядом ректора, но тот, похоже, тоже успел исчезнуть так же незаметно, как и страж до него. «Теперь понятно, почему ты решил показать себя». Парень поднял руку и потрепал сидящего у него на голове Рами. «Ну их, этих сильных мира сего», — кот встопорщил шерсть. «Думаешь, страж, пришедший искать хаос, оставил бы в покое одного из потомков короля людей так же легко, как и остальных учеников? А если бы он оказался не новичком, как решил ректор, а одним из их ветеранов? Что, если он помнит меня? Вернее, моего первого мастера? Сколько обычных стражей мы тогда убили? Так что не обижайся на мою скрытность. Лучше больше тренируйся. А когда будешь готов, тогда-то мы вместе бросим им вызов и уже ни от кого не будем прятаться». «Ректора, ты тоже помнишь по прошлым жизням?» — уточнил Денис. «Нет», — кот покачал головой. «После короля я возвращался в этот мир всего 3 раза, и мои 2 прошлых напарника были не настолько безумны, чтобы лезть в сердце города наших врагов. Да и обезьяны тогда относились к людям с гораздо большими подозрениями и не спешили делиться тайнами своей жизни». Денис собирался продолжить обсуждение произошедшего, когда Илюха неожиданно подергал его за рукав. «Братан, твоя молния!» Он указал на сгусток энергии, который Денис продолжал все это время держать на ладони. «Хм, интересно». Старший брат попробовал заглянуть внутрь себя. «А ведь она совершенно не тратит мои силы, просто лежит себе и все, причем уже так долго. Получается, таких зарядов можно наделать перед боем, а потом...» Денис представил, как в будущих схватках парит на вершине гигантской волны. Рядом подвешены в воздухе десятки молний, и он, как Зевс, швыряет их в своих врагов. Парень не удержался и даже попробовал подбросить уже готовый сгусток энергии, как бы изображая удар. Но тот, стоило ему оторваться от руки Дениса, тут же растаял. Как страж, как ректор, как интерес в глазах обезьян, которые все еще поглядывали на человека, чтобы узнать, на что он способен. «Так даже лучше», — шепотом заявил Денис, чтобы его смог услышать только Илюха. «Пусть наша сила останется нашим секретом, а эти шарики мы и в ближнем бою пристроим». Илюха хихикнул, но ответить ничего не успел, потому что со стены академии в сторону тренировочной площадки скользнула тень, и из нее к ученикам вышел невысокий обезьян с густой черной бородой. Он при этом был так похож на мастера боя без оружия Гака, что обильную растительность у него на подбородке можно было сначала принять просто за маскировку. Но так было ровно до того момента, как новый преподаватель сделал шаг вперед и заговорил. «Меня зовут мастер Канг. Я буду вести у вас бой с оружием». Он и двигался, и звучал совершенно по-другому, так что все сходство тут же развеялось, как дым. «Прошу прощения за задержку. Меня по ошибке вызывали в службу безопасности Академии. Но мы все равно обязательно успеем все, что должны были сегодня разобрать». «Его вызывали», — выдохнул Денис, — «и не он один». «Значит, Атан Пирс все спланировал заранее, и то, чтобы рядом не было представителей Академии и появления стража. Чувствую, ректор ему за это еще устроит взбучку», — тихо прошипел кот. «И это самое странное», — кивнул Денис. «Он не мог не знать, что будут последствия, но все равно был готов через них пройти. И ради чего? Неужели все-таки только чтобы достать нас?» Хорошенько обсудить эту тему Денис так и не успел, потому что мастер Канг развил бурную деятельность. Бородатый обезьян объявил, что для освоения настоящего оружия из металла и дерева им сначала надо научиться подстраивать под них свое тело. «А для этого нет ничего лучше толкучки». Естественно, того варианта, что я специально доработал и улучшил. Учитель махнул рукой, и одна из арен перевернулась вверх тормашками, открывая под собой целые залежи каких-то металлических крюков, пластин и грубо обработанных деревянных палок. «Столько крюков!» — тихо шепнула Илюха. «Как будто тут кого-то пытают. Может быть, провинившихся учеников?» «Крови нет», — улыбнулся в ответ Денис. «Меня вот другое больше интересует. Нас серьезно собираются учить с помощью бандитской игры с седьмого этажа?» «Похоже, что да, и это круто!» Младший брат не разделял скептицизма старшего. А профессор Канг тем временем взялся за объяснение правил. Как оказалось, суть игры он не трогал. Ты берешь оружие, наполняешь его духовной энергией и летишь. А вот дальше начинались его нововведения. В обычной толкучке нужно было просто сбить своего противника. Мастер Канг же пошел дальше. Ученики надевали на тело, руки и ноги специальные ремни с крючьями, на которые, в свою очередь, вешались стальные пластины. С одной стороны, они должны были их защитить от возможных столкновений, а с другой — от малейшего толчка готовы были отвалиться. «Таким образом, — заканчивал свою речь Канг, — вам придется летать плавно и думать о том, как живет навешанное на вас железо. Иначе потеряете все 12 навешанных листов и сразу проиграете. А теперь давайте поделимся на группы». Как это было на прошлом уроке на открытом воздухе, рядом с самим учителем остался только А-класс. Остальные ученики оказались распределены между его ассистентами и отправились заниматься на дальние поля, и теперь могли только на расстоянии бросать завистливые взгляды на основную группу. А учитель Канг тем временем прошел мимо строя и ткнул пальцем 5 раз. «Вы двое», — указал он на Дениса с Илюхой, — «наследники Хаус и Хао», и... Ему под руку попалась Маюки, и палец Канга уверенно уперся ей в грудь. «И ты». «Да, такой и будет первая пятерка». «Пятерка?» — выпалила Илюха, и учитель недовольно поморщился, что сразу же отметил про себя Денис. Кажется, в отличие от мастера Гака, профессор Канг ни обезьян не особо любил. А это значило, что их с братом попадание в первую пятерку было не случайно. Похоже, учитель что-то задумал. «Осторожнее», — шепнул Илюхе Денис. «Да, пятерка». Мастер Канг после долгой паузы все-таки ответил на вопрос человека. «Я хочу, чтобы вы научились чувствовать железо на себе, а для этого сражения один на один мало. Надо, чтобы вы ожидали атаки с любой стороны». Больше мастер ничего говорить не стал. Просто дождался, пока все до конца оденутся, потом кинул каждому в руки по посоху. Именно ими оказались те необработанные палки, которые лежали вместе с другим оборудованием для тренировки. «Вы пока слишком неуклюжи, чтобы я разрешил вам летать на настоящем оружии, так что эти посохи для начинающих подойдут вам как нельзя кстати. Ну и равные условия вам тоже не помешают. Мы же хотим увидеть именно ваш талант, а не силу какого-нибудь фамильного клинка с зачарованием к полету». На последних словах учителя глаза Маюки недовольно блеснули. Стало очевидно, что наследница семьи алхимиков как раз была бы не против что-нибудь зачаровать. А потом все дружно взмыли в воздух. Мирин и Дарс сделали это плавно, как птицы. А вот остальные трое покачивались из стороны в сторону, и невооруженным взглядом было видно, какие усилия им приходится прикладывать, чтобы хотя бы не потерять равновесие. «Просто вложи энергию в оружие, и все получится само собой», — говорили они. «Да где же тут само собой, если надо поддерживать и баланс духовной энергии, и самый обычный баланс, чтобы не шлепнуться?» Денис с трудом терпел, чтобы не выругаться вслух. «Как вы видите, некоторые заранее тренировались, и это заметно по каждому их движению, полностью игнорируя отсутствие полетных навыков у отдельных учеников», учитель Канг принялся довольно комментировать происходящее. Как оказалось, он действительно на что-то подобное и рассчитывал. Другие нет, и это опять же нельзя не заметить. Обратите внимание, я не просто так выбрал именно эту пятерку. Кстати, кто скажет, что я хотел вам показать? Он окинул взглядом учеников, выискивая, на его взгляд, более подходящего.